и предложил устроить большой праздник. Легкая разгрузка перед мощным впахиванием не повредит. По такому случаю объявили выходной до конца дня. Пустынники развели огромные костры на пока свободных участках, жаря на них пойманных монстров. Пайки с сагитарии тоже пользовались большим спросом. У нас получилось значительно разнообразить меню, докупив пачку дешевых лицензий. Я снял запрет на алкоголь на ближайшую ночь. Ветроноги тут же достали знакомые мутные бутылки с местным самогоном. Трой повесил над нами десяток дронов, транслирующих веселую музыку. Не привыкшие к подобному ветроноги до конца оставались настороженными, не позволяя себе ничего лишнего. Но даже они в итоге расслабились. Этому весьма способствовали несущие вахту на стенах сотни роботов. Пустынники прекрасно знали, на что способны железки. Особенно, когда мы показали им на гигантской голограмме лучшие отрывки из прошедшего боя. «Ты страшный человек, Цезарь!» — во всеуслышание заявил мне старейшина. Он был крепок и вынослив, в одиночку осилив целую бутылку. «Я очень рад, что мы тогда попытались тебя убить!» «Не могу сказать того же!» — не удержался от смешка, как и заржавшие легионеры. «Вы были в шаге от смерти!» «Удача всегда сопутствовала ветроногам!» — кивнул он с серьезным видом, поднимая бутылку. «За Цезаря!» Сотни пустынников поддержали его, превращая площадь под открытым ночным небом в растревоженный улей. Мне никогда не нравилось привлекать к себе внимание. Хорошо, через какое-то время они отвлеклись, и у меня получилось ускользнуть. Спать не хотелось. Пользуясь редко выпадающим свободным временем, я залез на стену, уставившись на ночную пустыню. За моей спиной звучала громкая музыка с пьяными криками. Впереди завывал пустынный ветер, но мне было удивительно хорошо и спокойно. Жаль, одиночество продолжалось недолго. Оно исчезло вместе со звуком чужих шагов. Думал, это будет неугомонная Фокси или заскучавшая Валькирия. Тем удивительнее было увидеть Рокси. «Чего застрял тут?» Лолька приземлилась рядом, с шипением открыв банку газировки. Попробовав ее в кратком отпуске на земле, она тут же оплатила материализацию целого ящика. «Медитирую. Временами на меня снисходило настроение, когда ничего не хотелось, особенно говорить. Тогда давай вместе!» Она замолчала, уставившись на песок передо мной. Терпение Лольки хватило примерно на минуту. Оно закончилось вместе со смятой банкой, которую она бережно спрятала в сумку на поясе, чтобы позже отправить в переработку. Жизнь в постапокалиптическом мире учит экономии любых ресурсов. Возможно, поэтому ее роботы получались настолько дешевыми и эффективными. Я тут послушала слова серокожего гиганта и вдруг поняла, что могу сказать то же самое. День, когда те хромированные тостеры внезапно зажали нас на станции, стал лучшим днем моей жизни, потому что я встретила тебя. «Спасибо!» «Не за что!» Мой короткий ответ заставил девушку рассмеяться и заодно понять, что мне не хочется разговаривать. Постепенно она заклевала носом, завалилась на мое плечо и уютно засопела. Я не двигался, все так же любуясь пустыней и думая о своем. В душе царило редкое умиротворение. Через час аккуратно отнес дрыхнувшую Рокси на корабль, положил на диван и завалился спать в своей кровати. Фокси с Валькирией продолжали бухать, то есть культурно отдыхали, обмениваясь опытом с местными аборигенами. Утром вся команда выглядела помятой, зато довольной. Даже не стали бить Фридриха, когда он перебудил всех, объявив срочный сбор в кают-компании. Вот кому точно досталось, так это Филину. За ночь он лишился значительной части оперения, больше напоминая полысевшего орла, чем гордого птица. Он нервно озирался, вздрагивая от каждого шороха. Громкий зевок Валькирии и вовсе заставил его подпрыгнуть. «Ты чего такой нервный?» Фокси продемонстрировал свой лучший дружелюбный оскал, вогнав Филина в дрожь. «Лучше бы я остался в рабстве у пиратов, чем соглашался на ваше предложение. Нервы были бы целее». Его слова забавно контрастировали с тем, что мне вчера говорили Рокси с Ксалатом. «Это всегда можно устроить», — нахмурился я. «Плевать на благодарности, но вот такое постоянное нытье откровенно раздражало. Херцер, готовь корабль к взлету, возвращаемся на ту станцию. Отдам его обратно пиратам. Бесплатно». «Я же пошутил! Подумаешь, фигура речи!» Кажется, Фридрих воспринял мои слова всерьез. Он поспешно развернул к нам планшет, постучав по нему когтем. «Вы бы так же отреагировали, увидев это! Такая ответственность! Мое бедное сердце не выдержит!» Валькирия громко присвистнула, Фокси неосознанно зарычала. Трое с Херцером банально выругались. Сумма на банковском счету нашей команды не влезала в экран. Пришлось уменьшать масштаб. «Мы получили заказ на 100 000 роботов вместе с полными комплектами снаряжения. Я установил стоимость, которую мне сказали...» Фридрих сделал паузу, чтобы показать отношение к слишком заниженной цене. 30 000 000 кредитов! Все заказчики заплатили вперед, лишь бы быстрее занять места в очереди». «Реклама удалась на славу!» Я вывел на главный экран наш совместный ролик, стремительно набиравший просмотры. «Если заработаем с него меньше 100 000, расстроюсь». «Это же офигенно!» Девушки запрыгали от счастья. Парням очень хотелось присоединиться, но им мешали гендерные предрассудки. «Мы богаты!» «Учитывайте стоимость постройки и доставки!» — заворчал Филин, которого никто не слушал. «Да ладно тебе, скряга! При таком массовом производстве, да с переходом на полный цикл, я сделаю по десятке за штуку!» На этих словах остальные легионеры внезапно схватили Рокси, подбрасывая вопящую гномку к потолку. Хорошо они на корабле высокие. «Пустите! Игорь! В смысле, Цезарь! Спаси!» «Что? Какой еще Игорь?» С подозрением прищурилась Валькирия, чуть не уронив подругу. Та ловко зацепилась за ее комбинезон, повиснув на плече. «Ой, прости, Рокс!» «Пойду-ка я лучше на производство!» — проворчала обиженная девушка. «Херцер, ты со мной. Продолжим тренировки по управлению роботами». Они ушли, предательски оставив меня в окружении загадочно улыбающейся троицы легионеров. Попытка отступления к капсуле закончилась полнейшим провалом. Вот не зря обучал их. «Но мы ждем». Хвост Фокси бил из стороны в сторону, выдавая волнение. «Это мое настоящее имя», — ответил им, пожав плечами. «Тоже мне нашли тайну. Цезарь — позывной». «Блин, а мы правда думали, что тебя назвали в честь пива!» — расхохоталась Валькирия, за ней подхватили остальные. «Почему не сказал нам? Мы бы тоже так тебя звали!» «Здесь другой мир, другая жизнь, другое имя!» — пожал я плечами. «Можно подумать, у вас позывные совпадают с реальными именами!» «Я отказалась от старого!» — заявила Эльсийка, не прекращая смеяться. «Ты прав, у нас новые жизни, мы теперь, считай, одна семья!» «Ну ты-то пользуешься прежним!» «Значит, оно тебе важно?» «Хм, честно говоря, я не готов к философским разговорам. Пускай остается Цезарь». Вспомнив про появление на Земле второго легионера, которых со временем должно становиться только больше, мрачно добавил: «Так безопаснее». «Точно! У тебя же дикая планета! Чего доброго пристрелят?» Мигом посерьезнела Валькирия. «Тогда да, лучше перебдеть». Ненадолго все замолчали, раздумывая, как же мне не повезло жить на Земле. Хорошо, Рокси ушла, а то бы она ему строила. «Чем сегодня займемся?» — нарушила тишину фурсианка. «Охота на бандитов? Добыча кристаллов? Почистим пещеры?» «С Тартусом пока пусть разбираются Фридрих с Ксалатом. Им нужно найти новых работников и установить аванпосты», — покачал я головой, возвращаясь к прежнему позитивному настрою. «Мы сделали хорошую рекламу, однако нет предела совершенству. 30 000 000 — всего лишь начало. Сходим на пару миссий с роботами, пока количество заказов не дойдет до 1 000 000 000. Хотя бы». «Хотя бы», — как эхо повторила завороженная девушка. «Позвать Рокси?» «Нет, мы тоже должны уметь управлять роботами. Получится не так хорошо, как у дипломированного инженера, но хотя бы по полному взводу должны усвоить». Поискал в списке доступных миссий легкие стены, где атаковал бы другой рой. «Отлично. Проверим, как железки управляются с синим. Давно не сталкивался с рыбомордами», — подтвердил выбор с широкой улыбкой. «Погнали!»